Зеленая кукуруза. Ну вот, вещь почти закончена. То есть сейчас она монтируется. А поскольку я на восточном побережье, а не на западе, то мало чем могу повлиять на этот процесс. Снова Фенвик. Лежа в постели, наблюдаю, как восходит солнце в промежутке между двумя маяками. Над болотистой, заросшей травой низиной. Кружат птицы, семейство белых цапель. Пролетают с клёкотом дикие гуси. Промелькнул альбатрос. Солнце постепенно все ниже встает по утрам. Зима. Я еще ни разу не наблюдала в этом году, как оно совершает свой дневной путь, потому что находилась в Лондоне, где работала, не жалея сил. Солнце уже скатилось к югу от внутреннего маяка. Время бежит. Да, не упускай его. Да, так вот я вернулась. Они посмотрели все фотографии. Они — это братья, сестры. Дик знает пьесу «Зеленая кукуруза». Для остальных это китайская грамота. Но не подают вида. На фотографии я в костюмах 1890 года. Чрезмерно полновато вроде бы. И старше той, какой я себя знаю. Ничего удивительного. Ведь я съела 6 початков кукурузы, которые мы наломали на ферме Виджано, когда приехали с 95-го шоссе. Мисс Виджано сказала: «Это вам не что-нибудь, а кукуруза». Тор, мой племянник, великий любитель шоколадного мороженого, тоже съел 6 початков и громадный кусок пирога с цукини. Прием был радушный. Дик приготовил громадный окорок и большущее блюдо с макаронами и сыром. И еще миску очищенной моркови, нарезанные ломтиками помидоры, хрустящий длинный огурец, листья салата и свежую петрушку. Берите, чего душа желает. Я делаю французский соус. Дик — свой собственный майонез и чеснок. Когда приступили к десерту, появились Мэрион и Эл, сестра и ее муж, со своим внуком Джейсоном. Их приглашали на обед. Приглашали? Тогда надо было дождаться их. Как бы там ни было, еды предостаточно. И они, взяв стулья, сели за стол. Что ж, теперь все в сборе. Моя семья. Дик и сын его Тор, Боб и его жена Сью, Мэрион и ее муж Эл, Пэк и ее муж Том. Полный комплект. Мы вели разговор обо мне и показывали фотографии. «О, Кэти, ты прекрасно выглядишь! Что это? О, мальчик! Что за мальчик, а? Ну да! Девочка! Что у нее за роль?» Они старались, но очень трудно ходить по неведомой тебе территории. И скоро мы начали беседовать уже не обо мне и Уэльси, а... Слушай, давай я расскажу, что случилось сразу после твоего отъезда. Тем не менее, они были рады видеть меня, а я рада видеть их. И еще я плавала и обожглась о медузу. Я дома. Смотри, разбитое оконное стекло. Что же до сих пор никто его не вставил? Какая досада! А куда делся стопор, который был закреплен на полу? Дверь бьется об угол стола? Ладно, я схожу в скобяную лавку, куплю новое стекло и стопор и укреплю его. В скобяной лавке. «Привет, Кэти! Вернулась?» «Да, мне оконное стекло 30 на 20. Чудесно!» «Нет, эта шпаклевка лучше. Работа серьезная, Кэти. Будь поосторожнее, когда будешь вынимать стекло, Оно очень хрупкое. Все оказалось правдой. Работа тонкая, заняла у меня 3 часа. Кто сказал, что плотникам переплачивают? А как быть с дверью, которая не закрывается? О, ведь я начала рассказывать о фильме «Зеленая кукуруза». Веселая была пора. Поначалу я вела дневник. Потом все пошло так ужасно, что у меня просто не хватало духу записывать происходящее. О предложении участвовать в экранизации пьесы Эмлина Уильямса я узнала от Джорджа Кьюкора. Телефон — дзинь-дзинь. Кейт — это Джорджи. Алан Шейн, глава Warner TV, лелеет мечту экранизировать с твоим участием «Зеленую кукурузу». О, Джорджи! Да, я читала. Но, дорогой мой, ее ставили 1000 раз. А как быть со всеми теми незаконно рожденными детьми? О, нет. Пожалуй, нет. Да, конечно, я прочту еще раз, но ты ведь знаешь, что по ней собирались ставить мюзикл. Заменили горняков на безработных негров. Глупо. Ладно, я хочу сказать, вышел полный прокол. Ну, конечно, я прочту еще раз. Да, Джордж, я знаю, ты сделал из меня то, чем я сейчас являюсь. Нет, не забуду. Ты не позволишь мне. Достала пьесу, прочла. Привет, Джордж. Я прочла. Замечательно. В ней огромный заряд энергии и надежды. Да, в ней есть нечто такое, что заставляет идти вперед, а не пятиться назад. Она о человеке, который направляет в будущее колеса собственной жизни, а не думает постоянно, вот я делаю ошибку за ошибкой, у меня было несчастное детство, я ничего не умею, только ныть. Постоянная радость от познавания жизни и затем применение на практике нового знания. Продвижение вперед, открывание двери под названием «жизнь», познание ее неисчерпаемых возможностей для тех, кто способен по-настоящему трудиться. Да, Джордж. Да-да, я согласна. Чудесная пьеса. И веселая. Вот уж я насмеялась. Но и наплакалась в волю. О, конечно. Чудесная роль. Создана для меня такая удача. Живая, не полудохлик. И другая для настоящего парня, и та девочка, с характером и такая забавная. Все роли отличные, правда? Нет, Калифорния не годится. Снимать нужно в Уэльсе. О да, я согласна. А второй парень? Правильно. Обязательно должен быть валлиец. Натура валлийская. Нет, подделывать нельзя. Как в «Африканской королеве», которую снимали в Африке. Когда обращаешься к первоисточнику, открываешь нечто такое, чего совсем не ожидаешь. Нечто такое, что заранее просто невозможно себе вообразить. Воздух, холмы, свет, туман, мягкая вода. А язык такой необычный, трудно воспринимаемый на слух. Произношение. Повышение и понижение интонаций, удвоенное «л», язык к небу, задержать там, теперь произнести «л», а удвоенное «д» невозможно сымитировать, нужно действительно там родиться. А люди, глаза широко поставлены, крепкие, сильные, немногословные, независимые и чувство юмора. Что касается шахтеров, то они действительно особая порода. Это от постоянной опасности для их жизни. Именно поэтому они такие простые и прямые. Решение было принято. Мы с Кьюкором отправились в Лондон, чтобы подобрать состав и поискать места для натурных съемок в Уэльсе. Первая настоящая трудность состояла в том, чтобы найти исполнителя роли Моргана Эванса. Без этого просто-напросто не имело смысла браться за картину. это самая характерная роль. Темный, безграмотный парень 18 лет, работающий в шахте, превращается по сценарию в молодого человека, сумевшего поступить в Оксфорд, в Тринити-колледж. Поэтому нам нужен был классный парень, умный, энергичный и, разумеется, способный вызвать неподдельный интерес у публики, с огнем и теплотой во взгляде. Нам прислали списки претендентов, хорошо известные актеры. Без особого труда можно было сказать сразу, да или нет. Но необходимо было просмотреть и неизвестных. Ассистенты, отвечающие за подбор актеров, обязаны связываться со всеми агентствами, просмотреть школы, колледжи, маленькие театры, театры с постоянной труппой, а их легион. Кроме того, обязаны знать актеров, только что появившихся в городе. И вот список молодых актеров, из которого нужно было попытаться выбрать одного на роль Моргана Эванса. Первым в списке значился Йен Сейнор, валиец. В Лондоне 3 недели. За плечами опыт работы в одном из валийских театров. Играет роли на валийском и английском языках. Самый разный. Первый день. Появился Йен Сейнор. И мы все онемели. У него был именно тот взгляд. Рост за 1,80 м. Темные каштановые волосы. Глаза широко поставлены и изумительного зеленоватого цвета. Хороший голос. Молодой человек, мечта о котором стала явью. Он прочел нам роль. Чудо расчудесное. Похоже, он действительно способен сыграть. Первый, кто пришел на просмотр. Это была слишком большая удача, чтобы быть правдой. Конечно, мы не могли сразу оставить роль за ним. Это было уж чересчур. Мы и продолжали искать. Проверили еще 3 юношей. Йен был вне конкуренции. Мне думается, что Джордж Кьюкер сделал на него ставку в первый же день. Он все говорил. Это то, что нужно. К чему присматривать дальше? Меня же всегда тянуло узнать, что там за углом. Таким образом, Йена держали в неведении 8 недель. Потом устроили ему проверку еще раз. Наконец ему сказали, что он утвержден на роль. Нашли актрису на роль девочки. Вернее сказать, она сама нашлась. То есть сама пришла. Тоя Уилкокс. Рост ниже среднего. Тонкая талия. Большая грудь. Кожа, как внутри раковины. Глаза. О, я ничего не сказала о зубах этого юноши. Это зубы. Ему следовало бы вынуть их все и продать арабам. Роскошные. Да, так вот, глаза Тойи тоже были широко поставлены и светились мыслями, плутовскими, греховными. Глаза, которые так много обещали. К тому же такие веселые. Любит жизнь, и она прочла роль на пару со мной. Джордж и я плакали. Надо вам сказать, что когда я возвращалась из дома Джорджа пешком к себе, мне пришла на ум мысль. Кстати, Джордж жил на Итон-сквер номер 95. Снимал квартиру. Гостиная нормальная, ни большая, ни маленькая. Мебель с неопрятной обивкой, 2 окна с видом на площадь, 2 спальные комнаты, 1 с ванной, совсем крохотная, туалет, раковина маленькая, в спальне, которая побольше, 2 окна, внушительный стенной шкаф. Здание ремонтировалось, хаос, ковров нет, краска со стен соскоблена, постоянный шум, лифт почти всегда занят, перевозят рабочих и их материалы. И все это за 300 фунтов в неделю, то бишь $600. Цены в Лондоне — полный мрак. Я тоже жила на Итон-сквер, вниз по улице от квартиры Джорджа, в доме Бобби Хелпмана. Огромный, просто очаровательный сад. Повезло. Я прожила там, пока мы вели съемки. Никаких тебе дорожных знаков, никаких запретных зон. Хочешь — гуляй, хочешь — катайся на велосипеде. Так вот, когда я возвращалась пешком от Джорджа к себе, в голову мне пришла мысль. Как быть с теми двумя молодыми людьми, которых мы только что просмотрели? Они очень симпатичны. Кто будет глядеть на тебя, Кэти? О, ты будешь великолепна, Кейт. Эта роль прям-таки для тебя. Я не могла об этом не думать. Интересно, что говорили Джеку Берримору, когда он решил сняться в «Билли о разводе». О Джейн Коул, когда она снималась в «Искусстве» и «Миссис Боттл», с теми молоденькими девушками-актрисами, мечтающими о славе, юными, красивыми, энергичными. Разве теперь не твоя очередь, Кэти? Черт возьми, кому это интересно? Замечательная пьеса? Да. Вот о чем тебе надо думать. Но ты все-таки думаешь об этом, Кэти, верно? Что ж, я не идиотка. Но ведь это жизнь, правда? Ты рвешься вперед и добиваешься успеха. Ты все еще рвешься вперед, но кто-то обходит тебя. Потом кто-то обходит его или ее, тебя обогнавших. Законы времени. Остальные роли распределяли позже. На роль мисс Ронбери мы хотели взять Анну Месси. Она согласилась. На роль миссис Уотти планировалась Патриция Хейс. Мистера Джонса должен был сыграть Артур Моррис, валиец. Наконец, свободен был Билл Фрейзер. Он мог сыграть Сквайра. Все, слава богу, согласились участвовать. Вот и все относительно состава актеров. В действительности же он складывался постепенно, в течение нескольких недель, начиная со дня нашего приезда. Кармен Дилан, приглашавший актеров на фильм «Любовь среди руин», находилась в Уэльсе в поисках натуры. Это была женщина с удивительно безошибочным вкусом, энциклопедические знания и богатое воображение. Уникальная женщина, между прочим, всегда готовая к познанию нового. Джордж всегда привлекал Кармен, если было возможно. До своего отъезда из Соединенных Штатов мы переговорили со всеми ключевыми фигурами: оператором, звукорежиссером, костюмером и с теми, кого могло бы заинтересовать участие в работе над картиной. И все — старинные друзья Джорджа и мои, с которыми мы работали раньше. Все шло как нельзя удачно, мы были счастливы. В день своего приезда в Лондон я знала, что первонаперво необходимо раздобыть костюмы. События пьесы происходили в 1890 году. Художник по костюмам у нас был блестящий и веселый вдобавок. Он встретил меня с роскошным букетом цветов. Мимоходом заметил, что на уикенд уезжает из дому, поэтому с ним нельзя будет связаться по телефону. Я позвонила ему в понедельник. «Привет. Цветы были красивые. Ты душка. Я так рада, что ты с нами. Что я? Не получила ли твоего письма? Нет. Письма нет. О чем оно? Ты не... Что? Ты не участвуешь в картине? Принял другое предложение? Что ты имеешь в виду? Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Ты не предполагал, что мы начнем так скоро? Но почему? Почему ты не позвонил? Если у тебя появилось более выгодное предложение, Почему ты не мог просто позвонить и сказать: «Кейт, у меня более выгодное предложение»? Боже мой, просто кормить нас обещаниями, и теперь, когда мы готовы, тебя надо проучить. У тебя было несколько месяцев. У меня просто в голове не укладывается. Да-да, ясно, не подумал о телефоне. Ты не знаешь, что сказать. Это я не знаю, что сказать. Итак, мне нечего тебе сказать, да? И тебе нечего сказать. Какой ты... Но ведь мы друзья. Ты не можешь так запросто подвести друга. У меня это не укладывается в голове. Ведь так легко было позвонить и сказать: «Послушай, Кейт, я получил чудесное предложение и намерен его принять. Ты не возражаешь? Можно заработать столько-то и столько-то. Они платежеспособны. Я проверил. Такой-то мог бы заменить меня». Ну, конечно, я была бы чрезвычайно огорчена. Но я бы сказала «да». Мне пришлось бы согласиться. Вот что значит дружба. Но безо всяких причин так подвести нас в последнюю минуту. Тебя просто надо проучить. Я в шоке, просто в шоке. Нельзя вести себя таким образом. Но люди ведут себя так. И он поступил так же. Мы остались без костюмера и никого, кто мог бы его заменить. Нил Хартли, наш продюсер, с большим опытом работы в Англии, взялся подыскать кого-нибудь еще. Он позвонил Дэвиду Океру, который работал у него и Тони Ричардсона на «Атаке легкой бригады». Окер поначалу не соглашался, но, поняв, что у нас действительно безвыходное положение, жалился и согласился таки. Работать ему пришлось в страшном темпе, никаких примерок. Наконец он убедил Джин Ханисет взять на себя заботы о наших с Анной Месси костюмах. Мы с облегчением вздохнули. Но другие, еще три модели по образцам 1890 года, делались в Лондоне. Костюмы, которые можно было взять на прокат, были разобраны театрами. Достать что-нибудь в готовом виде, особенно мужскую одежду, было практически невозможно. Мы с Джорджем сели в лужу. Цейтнот по всем статьям. Ни поразмышлять, ни подискутировать, ни подыскать подсобный материал, ни выяснить взаимные претензии. Я хочу сказать, что ему надо было бы изучить мои недостатки. Воротники на платьях следовало делать более высокими. Свободные складки, чтобы скрыть расширение вен здесь, сутулость там. Ему надо было ознакомиться с этой вещью, со мной. Один из самых веселых дней. Я ждала прихода Дэвида Окера, чтобы обсудить с ним, как в общем и целом должна выглядеть мисс Моффат, цвета, ткани. К моему ужасу и изумлению, он явился в сопровождении мисс Ханисет, той самой, которой надлежало шить платье. Она показалась мне очень милой, знающей свое дело особой. Ей нужно было снять с меня мерки. Она открыла сумочку необычайной формы и достала оттуда очень маленький корсет. Я, как бы невзначай, взглянула на него. Талия примерно в 40 сантиметров, подумала я. Она взглянула на меня и тут же опустила глаза. Да? Она пыталась скрыть свою тревогу. Мне всегда казалось, что у вас очень... То есть, когда смотришь на вас в кино, кажется, что у вас такая маленькая... Ну, конечно. В ее представлении не теперешнее я, а я та из кинофильмов, снятых 30-40 лет назад, когда размер моей талии составлял 36 сантиметров. Она принялась молниеносно расшнуровывать спинку корсета, но шнуровки не хватило, чтобы сделать спинку достаточно широкой для талии, которую она теперь видела перед собой. Мы и примерим сейчас. Хотя нет, вообще-то лучше будет, если я... Дайте-ка подумать. Ну что, мисс Хэбберн, видите ли... В общем, я не уверена, что вам нужен корсет. Я хочу сказать, я понимаю, что вы снимаете ваше платье после каждого эпизода. Да, наверное, вам будет очень неудобно. Дэвид Уокер вступил в разговор, чтобы выручить мисс Ханнисет. Вы будете носить жилетки. Мы раздобудем жилетки. Намного лучше корсета. Вы будете носить жилетки? Моя грудная клетка, начала была я. Да, сказал он, я знаю. То есть я понимаю, что вы имеете в виду. Выдается вперед. В общем, ничего не остается, как только рассмеяться. Было смешно. Ближе к вечеру я чувствовала себя творением Генри Мура. А творение Генри Мура закорсетить невозможно.